canción tabú. Потерян был, и ты нашел покой. Глаза вижу я, и сердце все лишь для тебя. Твоя слава здесь мой Бог, твоя сила здесь мой Бог, твое царство здесь мой Бог, навеки, навеки. Твоя слава сегодня здесь, что Твое царство на сегодня здесь, что Твоя сила на сегодня здесь. Благодать спасет тобой, потерян был, а Ты послал домой, открыл глаза. Сегодня наша любовь, Боже, она проявляется в поклонении Тебе, потому что Ты есть святой Бог, Ты есть великий Бог. Тебя я люблю, мой Бог, Тебя я люблю. Yeah. сила, здесь мой Бог. Твое царство, здесь мой Бог. Вовеки, вовеки, твоя слава, здесь мой Бог. Твоя сила, здесь мой Бог. Твое царство, здесь мой Бог. Вовеки, вовеки, твоя слава. Сила здесь.